бескрайняя земля. Обойти бы всю эту землю. Но это уже без меня. Звездные распорядцы. Распрощался с умом провесным. Уезжаю в дальние края, где царит души одна зима. Солнце на колени пало, холодно мне стало. Сгинул рай, здравствуй, новый чудный край. Все слова забыты, мысли все убиты. Проклят рай, вечный мрачный новый край. Чудный край, все слова забыл.